Имея в виду известные обычаи диких племен убивать или оставлять на смерть от голода или зверей беспомощных, бесполезных родителей. Разница только в том, что бедные дикари понуждаются к этому условиями своего существования. Михаил Зощенко был одним из самых современных советских прозаиков в области стиля, тем более в отношении персонажей, если попадавших прежде в зону внимания литературы, то не допускавшихся дальше обочины. И он же, Зощенко, один из самых традиционных писателей. Его герои – как раз Ильфа-Петровские слобожане, прочие и незначительные. Но хотя коммунальные потолки и квадратные метры снижают и сужают разворот страстей, в этой Воронде слободки обнаруживаются свои Ричард III, Гарпагон, Дон Жуан или Гамлет и какой-нибудь там инвалид Гаврилыч, кухонный буян. Цитата. А инвалид, чертова перешница, в самую гущу вперся. Иван Степанович, чей ежик, кричит ему: «Уходи, Гаврилыч, от греха! Гляди, последнюю ногу оборвут!» Гаврилыч говорит: «Пущай, — говорит, — нога пропадает! А только, — говорит, — не могу я теперь еще уйти! Мне, — говорит, — сейчас всю амбицию в кровь разбили!» А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил, ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит, скучает, из башки кровь каплет. Кто скажет, что по накалу страсти, по неотвратимости, по исходу кухонное сражение для Гаврилыча не Ватерлоо? Если шучу, то не чрезмерно. А героям Зощенко и совсем не до шуток. Говорят, где-то за рубежом, чуть ли не в Латинской Америке, перевели зощенковские рассказы. И, не сумев, что понятно, передать своеобразие языка и не зная примет нашего быта, тех самых реалий, были поражены. И это в России считают юмором, но тут же сплошные трагедии, драмы, совсем как у их Достоевского. Конечно, вот та же повесть «Коза». Смешной Забежкин решает жениться, прельстившись, однако, не самой по себе, а гранд-дамой, чудовищной бабой-домовладелицей Домной Павловной, а ее козой. И преуспел было, но оказалось, что коза принадлежит жильцу-квартиранту, а Забежкин, не сумевший скрыть разочарование, был изгнан, в результате чего впал в нищету, опустился, утратил вкус к жизни. Законченный стяжатель, не так ли? Но вот тонкость. Коза – сущий пустяк, сравнительно с домом Домны и всем имуществом. Значит, одержим был Забежкин не жадностью. Жадность расчетлива. Она такой промашки не сделает, но истинной страстью, достойной названия страсти, устоять, утвердиться в мире. Он не хитрец, он фанатик, он протопоп Аввакум, единственная известная ему формы устойчивости, собственности. И страсть фанатична настолько, что превращает козу из животины, стоящей столько-то, да просто всего ничего, в символ того, чего недостает этому бедняге, домашнего тепла, крова, защиты. Смеясь и смеша, по собственной воле или помимо ее, Зощенко пожалел своего Забежкина не меньше, чем Гоголь пожалел Башмачкина, а Достоевский – Девушкина, героев с такими же нелепо забавными фамилиями. Нельзя сказать, чтобы Зощенко был одинок в этом смысле и в современной ему литературе – Эрдман. Но общий пафос, звучавший все более авторитетно, был против него. Уже десятки раз воскрес в новых книгах старый знакомый Макар Девушкин и множество прочих униженных и оскорбленных, но страдающих не столько по Достоевскому, сколько потому, что патоки мало, яиц мало, масла мало. Повод, конечно, ничтожный и стыдный, выдающий всю мелкость души обывателя. Это из статьи Горького. Кстати, относясь к Достоевскому с застарелой ненавистью, Михаила Зощенко Горький сердечно любил. Значит, художник, влюбленный в искусство, на этот раз побеждал в нем тенденциозного идеолога. Хотя недаром он уговаривал Михаила Михайловича написать книгу, в которой тому надлежало осмеять страдания, которое для множества людей было и остается любимой их профессией. Нет сомнения, что во главе этого множества для Горького стоял Достоевский. И сам Алексей Максимович вспомнился здесь, именно здесь, не случайно. При нежнейшем горьковском отношении к младшему собрату, при благодарной ответной любви, как раз между ними с особенной четкостью пролегла непримиримо разделительная черта. В сущности, та самая, что и разделяет подлинно советскую литературу, куда все неуклоннее врастал Горький, и русскую литературу советского периода, где место творчеству Зощенко. При его безусловной лояльности, которая подтверждалась то выступлением против врагов народа, то участием в позорной пропагандистской поездке группы писателей по Беломорканалу, фасадному представительству архипелага ГУЛАГ. Впрочем, что касается Горького, то его врастание было обусловлено не только усталостью, старостью, суетностью, тщеславием, а потом и страхом перед Сталиным. Не только тем, что слабел талант и утрачивалось мировое признание. Это причины невыдуманные, серьезные, но объясняющие не все. Еще молодой Корней Чуковский писал в своей задорной фельетонной манере, а еще не старом Горьком. «Как хотите, а я не верю в его биографию. Сын мастерового, босяк, исходил Россию пешком, не верю. По-моему, Горький, сын консисторского чиновника, он окончил Харьковский университет и теперь состоит, ну хотя бы кандидатом на судебные должности, и до сих пор живет при родителях и 8 часов пьет чай с молоком и с бутербродами, в час завтракает, а в 7 обедает, от спиртных напитков воздерживается, вредно, по воскресным дням посещает кинематограф. Положим, Иван Алексеевич Бунин тоже не верит –